«Уж теперь-то ей не уйти». «Тихо!» — лает Манчи и бросается мимо зданий прямо в заросли. Тишина тоже двигается, а мне опять спирает грудь. Жуткие, мрачные картины встают перед глазами. Но я не останавливаюсь. Я бегу за своим псом, задерживаю дыхание, сглатываю тяжесть в груди, стираю слезы, хватаю нож. Манчи лает, и я слышу тишину. Она за этим деревом, прямо за этим деревом. Я с воплями бросаюсь туда, прямо на тишину. Мои зубы оскалены, я кричу, и Манчи лает, и... Я останавливаюсь, как вкопанный. Но нет, нож не убираю, не дождетесь. Вот оно. Смотрит на нас, тяжело дышит, скрючилась у корней дерева и шарахается от Манчи, в глазах неописуемый страх, а руки вскинуты в жалкой попытке отпугнуть моего пса. И я останавливаюсь, нож не убираю. «Спэк!» — лает Манчи, как ненормальный. Я остановился, и ему теперь тоже страшно нападать. «Спэк! Спэк! Спэк!» «Заткнись, Манчи!» — говорю я. «Спэк!» Я сказал, заткнись. На сей раз он затыкается. «Спэк?» Уже с сомнением спрашивает Манчи. Я сглатываю слюну, пытаясь избавиться от комка в горле, от невероятной печали, которая все давит и давит мне на грудь. Знание опасно. Люди врут, и мир меняется, хочу я этого или нет. Никакой это не спэк. «Это девочка», — вслух говорю я. «Это девочка».